отраженный, твой силуэт в игре теней. Весь мир вокруг тобой окованный, шепчут тайны ночных огней. Тихий шорох за навесом, тени танцуют в забвении. Голос небесный злу адресован в толпе искры заблуждений. Игрок в жизнь, ты без преград, в вихре песен ты мой клад. Прочь преграды, твой парад, безумство, свет голубых ламп. Грез отдамся ветрам, сквозь сны прокладываю мосты. Твой нежный шепот, беспечный храм в лабиринтах бездны мечты. Под звуки сердца в ритмах юг, в темноте светят глаза. Все чаще мир становится друг, травой покроется звезда. Игрок, жизнь, ты без преград, в вихре песен ты мой клад. Прочь преграды, твой парад, безумство, свет голубых лампад. Игрок, жизнь, ты без преград, в вихре песен ты мой клад.